Пролетарская психология. Психологии, как науки, у нас еще нет. Есть только первые робкие встречи. Социальной психологии и вовсе нет. Есть только социальное шаманство. Я утверждаю, что семья, нация, государство строятся на психологии. Из всех методов познания человеческой психологии у нас, собственно, есть только один, чрезвычайно примитивный, но действенный, метод самонаблюдения. Когда я изучаю историю смуты и методы действия тяглых мужиков, я ощущаю совершенно ясно, на их месте я поступил бы точно так же. И планирую в будущем поступить так же, как поступили и они. Как-то прийти в Москву и разогнать все к чертовой матери. И воров, и коммунистов, и профессоров, и поляков. В переносном и в буквальном смысле этого слова. Восстановить 11-вековой престол из всякого Милюкова, который пытается этот престол как-то контролировать, повесить сразу, по возможности в буквальном смысле этого слова. Нам нужно народное представительство, но также, чтобы царь его контролировал, а не оно бы контролировало царя. Государственной думой мы сыты. Всякий маломальски просвещенный иностранец, услыхав такую околесицу, станет смотреть в телефонный справочник и вспоминать те диагнозы, которыми его снабжал великий и многоликий российский бердяй. Я, Иван Солоневич, есть реакционер, шовинист, мазохист, раб, несчастная жертва многовекового угнетения или, в немецком переводе всех этих эпитетов, унтерменш. Я же не желаю, имею нерешительно никаких оснований соглашаться хотя бы с 0,1 долей хотя бы одного из этих эпитетов. Реакционером мне быть неоткуда. Я не дворянин, не генерал, не князь и даже не коллежский регистратор. Я крестьянин и даже не великорусский, а белорусский. У меня не было в царской России ни клочка земли и ни копейки денег. Я не страдаю решительно никакими комплексами неполноценности и не имею никаких оснований онными страдать. Мы, конечно, сидим в дыре, но это не есть основание для конфуза. Исторически и морально оказались правы мы. Исторически и морально оконфузились именно все те, кто шел против царя, то есть против нас. Против трудовой, тяглой, рабоче-крестьянской России. Рабоче-крестьянской в православном, а не в пролетарском смысле этого слова. Мы разбиты физически. Бывает. Но каждый день уготовленного мировой профессурой хода мировой истории показывает воочию, что правы были мы. Так что даже и Организация Объединенных Наций никак не поколеблет того, что о ее предшественнице Лиге Наций написал мистер Черчилль. Теперь, сегодня, мы можем сказать, при государе-императоре Николае I всего этого не было, и все это было бы немыслимым. Было бы труднее доказать, что при жизни государя-императора Николая II все этого не было, и все это было бы немыслимым. Но даже и это положение с каждым днем становится все более и более очевидным. Совершенно было бы немыслимым, чтобы при победе России государя-императора Николая II 5 миллионов русских рабочих и крестьян, неграфьев и князьев отказались бы возвращаться на свою победоносную родину. Совершенно было бы немыслимым, чтобы пятые колонны России организовывали бы забастовки во Франции, Италии и США. Были бы совершенно немыслимыми и Вторая мировая война, и Третья мировая война. Но как доказать Томми и Сэмми, что не гибли на полях Второй мировой войны и еще будут гибнуть на полях Третьей, потому и почти только потому, что 200-миллионная громада русской государственности была заражена спирохетами профессоров Милюковых? Сэмми этого, я боюсь, не поймет никогда, но Иванам это следовало бы понять. Русскую государственность построили мы. Не немцы, татары, латыши, как это утверждает Горький и его ученик Розенберг. Не князья и бояре, как это утверждают Маркс и Ленин. Не Византия или Золотая Орда. А мы, несколько сотен миллионов Иванов, прекрасно помнящих свое великое, гордое и грозное родство и прекрасно понимающих, что, собственно, им, этим Иванам, нужно. Многоликий товарищ переплетчиков, населяющий собой сточные трущобы фабричных задворков всего мира, считает себя, как и мы все, достаточно разумным и вполне достаточно порядочным человеком, даже и тогда, когда он идет громить булочные, для того, чтобы завтра остаться и вовсе без хлеба. Товарищ переплетчиков полагает, что он понимает почти все, а того, что он еще не успел понять, ему, товарищу переплетчикову, другой товарищ, товарищ-оратор, сообщит на соответствующем собрании в ближайшей пивной. Или на ближайшем заседании Государственной Думы, что в сущности одно и то же. В пивной будет сказано просто «Долой самодержавие». С высоты парламентской трибуны это будет средактировано несколько тоньше «Глупость или измена». Товарищ переплетчиков пойдет месить своими мозолистыми ногами демонстративную уличную грязь на Невском проспекте. Или на парижских бульварах, но будет голосить и голосовать за те теории, которые ему будут преподнесены владельцами наиболее мощных голосовых связок. Он, товарищ переплетчиков, не понимает и, боюсь, никогда не поймет, что все то, о чем он будет голосовать и голосить, есть самоубийственный вздор. Товарищи переплетчики, они тоже бывают разные. Русские, в общем, голосовали за царя и потом Фёдомекс за Колчака и Деникина. Не все, но большинство. Немецкие, культурные, голосовали за Эберта и потом за Гитлера. Голосовали почти все. Французские голосовали за Тороза и против американской манны небесной. Английские голосовали за национализацию и социализацию. И вот мы имели возможность прослушать заявления мистера Шинуэля, какие мы у себя дома слышали уже сотни и сотни раз. Социализации и национализации выходит, правда, ерунда. Но это только потому, что население старой веселой Англии еще недостаточно социал-демократично. Это мы уже слыхали. «Я не пойду ни к какому русскому царскому правительству заведомо идиотским требованиям. Долой тайную дипломатию. Ибо я знаю, что пока существуют в мире суверенные державы, и пока они борются или воюют друг с другом за целый ряд вещей, тайная дипломатия есть такая же неизбежность, как и военные тайны. Я не буду ходить ни на какие демонстрации, ибо это, во-первых, лошадиный способ демонстрации того, что личный состав демонстрирующего табуна считает своим мнением, и, во-вторых, потому, что это есть бесчестный способ. Люди, которые находятся в Петербурге и которые, следовательно, могут шататься по Невскому, будут давить на правительство за счет тех людей, которые живут и работают в Донбассе, в Сибири, на Волге и во всяких других таких местах, и не имеют никакой возможности выписывать ногами свои точки зрения на правительственную политику. Как вы видите, все это есть категорически непролетарский подход к политической технике. Или, еще больше, типично антипролетарский подход. Что же касается пролетариата, то я рассматриваю его не с экономической, а с чисто духовной точки зрения. Экономически я лично стою безмерно ниже любого американского рабочего. Психологически средний русский рабочий стоит, или стоял, безмерно выше среднего русского интеллигента. Пролетарий – это не тот, у кого нет денег. Пролетарий – это тот, у кого, по марксистскому определению, нет родины. Нет корней, нет традиции, нет и Бога. Но паче всего нет мозгов. Он, этот пролетарий, полагает, что он знает или может знать все. И о национализации, и о социализации, и о тайных договорах, и о пользе мощных колонн, демонстрирующих, где попало и что попало. Пролетарий считает, что он вправе и в состоянии дать ответ на вопрос о национализации каменноугольной промышленности, о Ялтинском договоре, о перспективах войны между Германией и Англией в 1914 году, Германией и САШ в 1939, СССР и остальным миром в 1900, вопрос в каком году, о технических предпосылках девальвации франка или о дележке Палестины между Иерусалимским муфтием и еврейским агентством. «Я не пролетарий. У меня есть родина, есть традиции и есть Бог. Есть, кроме того, и мозги. Я считаю, удовлетворительного качества. Во всяком случае, достаточного для того, чтобы отдать себе совершенно ясный отчет в том, что для решения целого ряда вещей у меня нет данных и в обозримое время быть не может. Я достаточно опытный в политическом отношении человек для того, чтобы решение целого ряда вещей предоставить, по старомосковскому рецепту, Богу и великому государю, ибо этот способ решения даст наилучшие результаты из всех мыслимых. Здесь я подхожу к выводу, который категорически противоречит большинству пролетарских общепринятых мнений. Принято говорить, да, при данном культурном уровне русского народа без монархии не обойтись. Я говорю, при исторически доказанном умственном уровне русского народа мы монархию восстановим. И не потому, что мы не культурны, а потому, что мы, по крайней мере, в политическом отношении являемся самым разумным народом мира. Если мы от Олега до Сталина при всяких смутах, нашествиях, батыях, Гитлерах, при ужасающей географической обездоленности страны построили империю, которая существует 11 веков, то не Великобритания на нас, а мы на Великобританию можем смотреть как на некого исторического выдвиженца. Великобритания началась в сущности только при Кромвеле, середина 17 века, и кончается при Этли, середина 20-го. Мы видели все. Батыев и Гитлеров, республики и монархии, самые разнообразные республики и довольно разнообразные монархии. В Москве бывали и татары, и поляки, и французы, и почти были немцы, и мы поили наших сивок в Амуре на Висле, на Шпрее и на Сене. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. И мы кое-где промелькнули. Культура? Культура не имеет государственности почти никакого отношения. Тем более, что еще вовсе неизвестно, что именно мы должны понимать под культурой. Моторизованного дикаря из Бичо-Анланда или римского пахаря из долины Тибра? Культура должна была бы подразумевать культ, религиозную и государственную традицию, уважение к религиозной и государственной традиции. И кто был культурнее, Рим с его Севиллиными книгами или Италия с ее Макиавелли? Кто культурнее, Тургеневский хорь или Горьковский кувалда? На чем можно что-то построить? На истовости хорей или на неистовости обитателей интеллектуальных ночлежек современности?